На Роуз претендовали Гвинет Пэлтроу и все та же Клэр Дейнс. Агент Ди Каприо Рик Йорн, наблюдавший за тем, как развивались съемки «Ромео плюс Джульетта», волновался, что фильм получится слишком своеобразным и будет не понят аудиторией, не готовой слушать Шекспира в технообработке. В связи с чем он повел борьбу сразу на двух фронтах. С одной стороны, уговаривая своего клиента на участие в мегаломанском продакшене, а с другой убеждая кастинг директора Кэмерона, что Леонардо тот, кто им нужен. Для Ди Каприо, воспитанного в контркультуре, ценящий только авторские, зачастую сугубо маргинальные высказывания, даже мысль о масштабной коммерческой постановке, в которой он станет винтиком огромной бездушной машины, производящей доллары, а не высокохудожественные образы, была глубоко чуждой. Однако на первой же встрече Кэмерон убедил актера, что так называемые сложные персонажи на самом деле легкий хлеб для артиста, ибо предоставляют ему возможность все время скрывать свою истинную, якобы порочную суть. В то же время герои вроде Джека, чья душа чиста и прозрачна, словно слезинка ребенка, являются настоящим челленджем, ибо предлагают стартовать из нулевой точки, конструируя характер из едва уловимых особенностей. Впрочем, режиссер сразу согласился с Леонардо, что Джек не должен быть типичным конфетно-букетным принцем из голливудской сказки, обезоруживающим девушек белозубой улыбкой, а затем не выпускающим их из своих крепких романтических объятий. Кэмерона подкупала в кандидатуре Ди Каприо его практически детское очарование, зиждущееся, разумеется, и на внешности. В 21 актер выглядел на 16, но также и на абсолютной непосредственности. Лео воспринимал мир, если не как театр, то как детскую, заполненную образовательными игрушками.